Таинственный сад. Кассета пятая, сторона первая. «У него истерика!» — торопливо проговорила няня. «Никто ничего не может с ним сделать! Пойди попробуй, может быть, у тебя получится! Он тебя послушает!» «Он выгнал меня из своей комнаты в это утро!» Топая ногой от возмущения, ответила Мэри. Но ее поведение произвело на няню еще более благоприятное впечатление. По правде говоря, она боялась, что застанет Мэри плачущую, забившуюся под одеяло. «Прекрасно!» — проговорила она. «Так и нужно! Пойди, отругай его! Задай ему такого, чтобы он подумал! Пожалуйста, дитя, скорее, иди!» Только потом Мэри поняла, насколько все выглядело смешным и в то же самое время ужасным. Смешным было то, что все взрослые были сильно перепуганы и пришли за помощью к ней, маленькой девочке, потому что предполагали, что она настолько же испорчена, как и сам Колин. Разъяренная, Мэри неслась по коридору, и чем ближе она подходила к раздававшимся воплям, тем сильнее она выходила из себя, и к моменту, когда она достигла дверей, ее уже невозможно было остановить. Она сильно толкнула дверь рукой и, не останавливаясь, быстро направилась прямо к кровати. «Замолчи!» — закричала она. «Замолчи сейчас же! Я ненавижу тебя! Все тебя ненавидят! Я бы хотела, чтобы все выбежали из дома и предоставили тебе возможность орать до смерти! Ты дорешься до того, что через минуту умрешь! И я тоже этого желаю!» Хороший ребенок, который может сочувствовать, никогда в жизни не подумал бы сказать такое. Но случилось так, что шок от услышанного был самым лучшим средством для этого истерического мальчишки. Ведь ему никто никогда не решался противоречить или запретить что-либо. Он лежал вниз лицом и колотил подушку кулаками. Но в этот момент он буквально подпрыгнул и перевернулся. Лицо его выглядело ужасно. Оно было опухшее и все покрыто белыми и красными пятнами. Колин задыхался от всхлипываний и давился, но злющая маленькая Мэри нисколько не была тронута его состоянием. «Если ты произнесешь еще хоть один звук, — сказала она, — я тоже завяжу. Я могу кричать гораздо громче, чем ты, и я тебя тоже напугаю, напугаю!» Но он уже перестал кричать, потому что она его просто поразила своими словами. Крик, который он собирался испустить, почти задушил его. Слезы бежали по его лицу, и его всего колотило. «Я не могу остановиться!» — шепотом произнес он и всхлипнул. «Я не могу! Я не могу!» «Нет, можешь!» — опять крикнула Мэри. «Половина твоего припадка — это твоя истерика и дурной характер! Просто истерика! Истерика! Истерика!» И каждый раз, когда она произносила это слово, она топала ногой. «Я почувствовал опухоль, и я ее чувствую!» Сдавленно закашлялся Колин. «Я знал, что она появится! У меня на спине теперь будет горб, а потом я умру!» И он стал корчиться опять, отвернул лицо и стал всхлипывать и скулить, но не кричал. «Никакой опухоли ты не чувствуешь!» Сердито противоречила ему Мэри. «Если и почувствовал, то это только истерическая опухоль. Истерика всегда вызывает шишки. И с твоей отвратительной спиной ничего не происходит, ничего, кроме истерики. Повернись сейчас же, и я посмотрю на нее». Мэри понравилось слово «истерика», и она почувствовала, что она оказывает на него какое-то действие. Он, возможно, как и она, никогда его раньше не слышал. «Няня!» — скомандовала она. «Сию минуту подойди и покажи мне его спину». Няня, мисс Медлок и Марта стояли, прижавшись друг к дружке возле двери, следя за нею и открыв от удивления рты. Все трое время от времени в ужасе перешептывались. Няня прошла вперед, как будто не решаясь. Колин сотрясался от подавленных всхлипываний. «А вдруг он не позволит мне?» нерешительно пробормотала няня, понизив голос. Но Колин услышал ее и прошептал между всхлипываниями. «Покажи ей, она сама увидит!» Это была узенькая худая спинка, особенно когда оказалась голой. Можно было пересчитать все ребрышки и все суставы позвоночника. Но мисс Мэри не собиралась их считать. Она нагнулась и внимательно осмотрела всю спину со спокойным злым личиком. Она выглядела такой противной и чопорной, что няня отвернулась, чтобы спрятать невольно скривившиеся в улыбке губы. Только минуту все молчали, потому что даже Колин старался не дышать, пока Мэри осматривала снова и снова весь его позвоночник с таким вниманием, как будто бы она была знаменитым доктором из Лондона. «Здесь нет ни единого прыщика!» — наконец сказала она. «Ни единого! Даже с кончик иголки, кроме костей! И ты можешь их пощупать, потому что ты слишком тощий! У меня у самой на спине сплошные кости, и они тоже торчали, как и у тебя, пока я не начала поправляться. И теперь я еще недостаточно толстая, чтобы спрятать их. Нет у тебя никакой опухоли даже с булавочную головку, и если ты еще когда-нибудь скажешь мне про нее, то я буду смеяться». Никто, кроме Колина, не знал, какой эффект произвели на него эти, на вид сердитые слова. Если бы он мог с кем-нибудь раньше поговорить о своем ужасном секрете, если бы он когда-нибудь решился задать себе вопрос, если бы вокруг него были дети, и он не лежал бы на своей спине в этом огромном запертом доме, вдыхая эту тяжелую, наполненную страхом атмосферу. Ведь большинство из слуг были неграмотными, и он им порядком надоел. Тогда бы он узнал, что большая часть его страхов и болезней была создана им самим. Но он лежал и думал себе о своих болячках и усталости часами и днями, месяцами и годами. И теперь эта маленькая, злая, без всякого сочувствия девчонка так упрямо заявляет, что он не такой уж и больной, как он думает. И Колин почувствовал, что, возможно, она говорит правду. «Я не знала, — робко сказала няня, — что Колин думает, что у него есть опухоль на позвоночнике. Спина его слабая, потому что он не хочет сидеть. Я бы могла ему сказать, что у него нет никакой опухоли». Колин поперхнулся и немножко повернул голову, чтобы посмотреть на нее. «Могла бы? — спросил он жалостливо. — Да, сэр. — Наконец! — воскликнула Мэри и тоже поперхнулась. Колин опять лег вниз лицом и глубоко, прерывисто вздохнул, что привело к концу его всхлипывания. С минуты он лежал молча, хотя слезы потоком бежали из его глаз и впитывались в подушку. На этот раз слезы показывали, что для него наступило желанное облегчение. Неожиданно Колин повернулся и опять посмотрел на няню. И, как ни странно, он совсем не был похож на Раджу, когда заговорил с ней. «Ты думаешь, что я смогу, что я вырасту и буду взрослым?» — спросил он. Няня не была ни остроумной, ни добросердечной, но она могла повторить слова знаменитого доктора. «Ты, возможно, сможешь, если захочешь делать то, что тебе говорят, и не будешь показывать свой характер. Ты должен побольше бывать на свежем воздухе». Приступ Колина прошел. Он был слабым и изнемогшим от плача, и, возможно, это придало ему нежности. Он вытащил руку и протянул ее к Мэри. Все были рады заметить, что приступ ее гнева тоже прошел. Она смягчилась и тоже протянула ему руку. И так это было что-то наподобие примирения. «Я пойду с тобой, Мэри», — сказал он. «Я не буду ненавидеть свежий воздух, если мы сможем найти...» И в это мгновение он вспомнил, чтобы остановиться и не сказать, если мы можем найти таинственный сад. Поэтому он закончил. «Я пойду с тобой, если придет Дикон и будет возить мою коляску. Я очень хочу увидеть Дикона с его лисенком и вороненком». Няня поправила постель и взбила его подушку. Затем она приготовила для Колина чашку чаю и одну чашку для Мэри, которая после всех переживаний с радостью ее приняла. Мисс Медлок и Марта, довольные, исчезли. И после того, как все было аккуратно прибрано и успокоилось, Няня выглядела так, словно она тоже рада была исчезнуть. Она была здоровой, молодой женщиной, которая была возмущена тем, что ей не дают поспать. Она довольно бесцеремонно зевала, поглядывая на Мэри, которая, поближе придвинув большой пуфик к кровати, продолжала держать руку Колина. «Ты должна идти в свою комнату и ложиться спать», — сказала няня. «Колин тоже скоро уснет, если он не слишком расстроен, а тогда и я пойду спать в комнату рядом». «Хочешь, я спою тебе песенку, которую я выучила от моей Аи?» — шепотом спросила Мэри Колина. Он нежно потянул ее за руку, посмотрел на нее своими уставшими глазами и умоляюще сказал: «Ой, пожалуйста, это такая приятная песня, я быстро усну». «Я убаюкаю его», — сказала Мэри, зевающей няне. «Если хочешь, можешь идти к себе». «Хорошо», — сказала няня с видимым удовольствием. «Если он не уснет через полчаса, то позови меня». «Прекрасно», — ответила Мэри. Через минуту няни в комнате уже не было, и как только она исчезла, Колин опять потянул Мэри за руку. «Я почти проговорился», — сказал он, — «но вовремя остановился. Я не буду больше разговаривать и постараюсь уснуть. Но ты сказала, что у тебя есть так много, о чем ты хочешь мне рассказать. Ты думаешь, что ты что-нибудь уже узнала о входе в таинственный сад?» Мэри посмотрела на его маленькое уставшее личико и распухшие глаза. Ее сердце подобрело. «Да», — ответила она медленно, — «я думаю, что да. И если ты уснешь сейчас, то завтра я тебе об этом расскажу». Его рука дрогнула. «Ох, Мэри!» — воскликнул он. «Ой, Мэри! Если я войду в него, я думаю, что тогда я вырасту. Может быть, вместо песни твоей Аи ты тихонечко расскажешь мне, так же, как ты делал это в первый день, о том, что ты представляешь, как он выглядит внутри. Я уверен, что это убаюкает меня». «Хорошо», — ответила Мэри. «Закрывай глаза». Он зажмурил глаза и тихонько лежал, а она взяла его за руку и стала медленно рассказывать тихим, низким голосом. «Я думаю, что он был заброшен так давно, что весь превратился в необыкновенные заросли. Я представляю, как розы переплетались или переползали и запутывали все, пока стали свисать с веток деревьев, со стен и поползли по земле, подобно странному серому мху. Некоторые из них засохли, но не все, и когда наступит лето, они превратятся в шторы, занавеси и фонтаны роз. Земля вся полна желтых нарциссов, подснежников, лилий, и ирисы изо всех сил борются, чтобы выбраться из подземелья. Вот началась весна. Возможно, Мягкий, монотонный звук ее голоса действовал на него усыпляющим средством. Она видела это и продолжала. «Возможно, они проклевываются через траву, и там целое семейство крокусов, наверное, уже качают своими золотыми головками. Наверное, листья начинают распускаться и разворачиваться. Наверное, серый цвет уже превращается в зеленую вуаль, которая незаметно расстилается поверх всего. Птицы прилетают посмотреть на все это, потому что там все так спокойно и безопасно. А возможно, еще тише и медленнее произнесла Мэри, «Малиновка нашел себе подружку, и вместе они строят гнездышко». Но Колин уже спал. Глава 18. Ты не должна терять времени. Конечно же, на следующее утро Мэри не могла проснуться рано. Она встала поздно, потому что была уставшей. И когда Марта принесла завтрак, она сказала ей, что хотя Колин довольно спокоен, он был болезненный. Поднялась температура, как и обычно, после того, как он вымучает себя приступами плача. Мэри молча слушала и медленно ела свой завтрак. «Он сказал, что очень бы хотел, чтобы ты пришла к нему, как только сможешь», — сказала Марта. «Поразительно, как он к тебе привязался. Ну и задала же ты ему прошлой ночью, правда? Никто никогда не решился бы на такое. Эх, бедный парень, он испорчен до такой степени, что не знаю, что может его исправить». Мама говорит, что две самые нехорошие вещи могут случиться с ребенком. Это или никогда не иметь своей воли, или все делать по-своему. Она даже не знает, который из них хуже. Ты была так разъярена, но когда я вошла к нему в комнату, он сказал мне: «Пожалуйста, спроси мисс Мэри, не могла бы она прийти и поговорить со мной? Только подумать, чтобы он произнес «пожалуйста». Так ты пойдешь, мисс?» «Вначале я сбегаю и повидаюсь с Диконом», — сказала Мэри. «Нет, я лучше сбегаю и повидаюсь с Колином и скажу ему...» «Я знаю, что я ему скажу», — воскликнула она с неожиданным вдохновением. Шляпка была уже на ее голове, когда она вошла в комнату Колина. И одно мгновение он выглядел разочарованным. Он лежал в постели, лицо его было ужасно бледным, а вокруг глаз черные круги. «Я рад, что ты пришла», — сказал он. «У меня болит голова, и все тело болит, потому что я очень устал. А ты куда-нибудь уходишь?» Мэри вошла и наклонилась над кроватью. «Я ненадолго», — сказала она. «Я пойду к Дикону, но я вернусь. Колин, это что-то про сад». Все его лицо просветлело и немного изменило оттенок. «Ох, правда?» — воскликнул он. — Я всю ночь смотрел про него сны. Я слышал, как ты говорила что-то про то, как серое превращается в зелень. И я видел во сне, что стоял в таком необыкновенном месте, в котором все листики вокруг трепетали, а в гнездах сидели птицы. Они выглядели такими спокойными и не боялись. Я буду лежать и думать об этом, пока ты не придешь ко мне. Через 5 минут... Мэри была уже возле Дикона в саду. Лисенок и вороненок были с ним опять, но на этот раз он принес еще и 2 ручных белочек. «Сегодня я приехал на пони», — сказал он. «Эх, какой он хороший, малый! Его зовут Прыгун. А этих 2 я принес сюда в своих карманах. Вот эту зовут Орех, а другую — Скорлупка». Когда он произнес «Орех», то одна белочка прыгнула ему на правое плечо. А когда сказал «Скорлупка», то другая тут же вскочила на левое. Они сели рядышком на траву. Капитан, свернувшись в комочек у их ног, тихонько помахивал хвостом. Сажа уселся на ветку дерева и тоже прислушался. А Орех и Скорлупка любопытно примостились рядышком с ними. Мэри казалось, что она не в состоянии расстаться с такой компанией. Она стала по порядку рассказывать свою историю, но, глядя на выражение лица Дикона, неожиданно изменила свое решение. Она видела, что он сочувствует Колину больше, чем она. Он смотрел на небо и оглядывался вокруг. «Только прислушайся к пению птиц. Мир, кажется, наполнен ими. Все пересвистывается, пищат, щебечут», — восхищенно сказал он. «Посмотри, как они носятся туда-сюда, и послушай, как они зовут друг дружку. Приход весны, кажется, весь мир пробудил. Листочки развернулись так, что их уже можно видеть. И такой замечательный аромат вокруг!» Он глубоко вздохнул своим смешным курносым носом. «А этот бедный парнишка лежит запертый и видит так мало, что ему приходится думать о вещах, которые заставляют его кричать. Если бы он знал про Спасителя, который приходил на землю! Одним словом он исцелял больных и даже мертвых воскрешал. Однажды он сказал человеку, у которого была сухая рука, чтобы он ее протянул, и когда тот протянул, то рука стала здорова, как другая. Один мальчик даже умер. Его уже несли хоронить. И тут повстречался всей этой процессии Иисус. Он приказал всем остановиться, а потом сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И мальчик сел. Дикон задумался. Мэри молча сидела и смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Но ведь его же теперь, наверное, нет или есть? Ты что-нибудь еще про него знаешь?» «Он теперь на небе, но мама говорит, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это значит, что он все это может сделать и сейчас. Эх, мы должны вытащить этого малого оттуда. Надо предоставить ему возможность смотреть, слушать и нюхать воздух. Дать ему возможность встряхнуться и просто погрузиться в солнечное сияние. Бог силен и теперь. Мы не должны терять времени». Когда Дикон чрезмерно увлекался, то переходил на свой йоркширский говор, а в основном он старался следить за своей речью, чтобы Мэри могла лучше его понимать. Но ей нравился его разговор, и она даже старалась подражать ему немножко. «Да, мы не должны, — ответила Мэри. — Я скажу тебе, что мы должны сделать прежде всего, — продолжала она. Дикон улыбнулся, потому что она изо всех сил старалась говорить на йоркширском говоре, и у нее получалось очень смешно. «Знаешь, Колин очень заинтересовался тобой, и он хочет видеть тебя, Сажу и капитана. Я пойду домой и поговорю с ним, просто спрошу, не захочет ли он, чтобы ты пришел завтра утром, и ты приведешь опять всех своих зверушек. А потом, когда появится больше листьев и, может быть, зацветут деревья, мы вывезем его, а ты будешь катить его коляску. Тогда мы привезем его сюда и покажем ему все-все!» Мэри замолчала и с гордостью посмотрела на Дикона. Она никогда так долго не говорила по-йоркширски, а тут у нее получилось. «Ты должна немного поговорить по-йоркширски с мистером Колином!» — захихикал Дикон. «Ты его рассмешишь, а смех очень полезен для больных. Мама говорит, что полчаса смеха каждое утро может исцелить любого даже с тифозной температурой». «Я сегодня же буду говорить с ним по-йоркширски», — ответила Мэри, сама покатываясь со смеху. Для сада наступила такая пора, когда каждый день и каждая ночь точно по волшебству приносила что-нибудь новое. Трудно было уйти и всех оставить, особенно после того, как орех забрался по ее платью, а скорлупка сбежал по ветке яблони, и они, усевшись рядышком, смотрели на нее своими немигающими глазками. Но Мэри пошла домой, и когда примостилась рядышком с Колином, он стал принюхиваться, как Дикон, только у него это получалось совсем неумело. «От тебя пахнет цветами и чем-то свежим!» — радостно воскликнул он. «Чем это пахнет? Чем-то прохладным, теплым и сладким одновременно!» «Это ветер со степи!» — ответила Мэри. «Когда сидишь на траве под деревом с Диконом, капитаном, Сажей, орехом и скорлупкой, на улице весна и солнышко, поэтому все постепенно начинает пахнуть!» Она старалась изо всех сил произнести это по-йоркширски, чего невозможно передать, пока не услышишь. Колин засмеялся. «Как ты говоришь?» — спросил он. «Я никогда не слышал, чтобы ты так раньше разговаривала. Как смешно это звучит!» «Я принесла тебе кусочек йоркшира», — победно ответила Мэри. «Я, конечно же, не могу говорить так славно, как Дикон и Марта, но, как ты видишь, у меня чуть-чуть получается. Разве ты не понимаешь по-йоркширски? Когда слушаешь. А ведь ты здесь родился и вырос. Мне интересно, не стыдишься ли ты своего лица?» После этих слов она расхохоталась, и они оба смеялись так, что уже не могли остановиться. Смех наполнил комнату и отдавался эхом. А мисс Медлок, хотевшая войти, тут же отступила обратно в коридор и остановилась, с удовольствием слушая их. «Ух, вот это да!» — воскликнула она также по-йоркширски, потому что ее никто не мог слышать. Она была просто поражена. «Кто бы мог услышать? Кто бы мог подумать даже об этом?» О многом можно было говорить. Казалось, что Колин никак не мог наслушаться про Дикона, капитана и Сажу, ореха и скорлупку, и также и про пони, у которого была смешная кличка «Прыжок». Мэри бегала вокруг сада, в лес, чтобы посмотреть на пони. Это был маленький, лохматый степной пони с густой гривой, свисающей над его глазами, и красивой мордочкой, а нос у него был такой мягкий, словно бархатный. Питаясь степной травой, пони был худой, но такой крепкий и выносливый, точно мускулы его коротких ножек были сделаны из стальных пружин. Прыжок поднял свою голову и издал тихий протяжный крик, а потом немного подскочил и положил свою голову Дикону на плечо, и Дикон стал шептать ему что-то на ухо. Прыжок выслушал, а потом стал отвечать странным тихим ржанием, фырканьем и вздохами. Дикон заставил его подать Мэри свою маленькую переднюю ножку и своей бархатной мордочкой поцеловать ее в щеку. «И он на самом деле понимает, что говорит Дикон?» — спросил Колин. «Кажется, что понимает», — ответила Мэри. «Дикон говорит, что все тебя поймут, если ты будешь их другом. Но ты должен быть настоящим другом». Колин молча лежал некоторое время, и казалось, что его странные серые глаза были устремлены на стену. Но Мэри видела, что он о чем-то думает. «Я бы хотел научиться дружить», — наконец произнес он. «Но я не могу. У меня не было никогда ни одного друга, а людей я не выношу». «А меня ты выносишь?» — спросила Мэри. «Да», — ответил он. «Удивительно, но ты мне даже нравишься». «Бен Визертап сказал, что я на него похожа», — сказала Мэри. «Он сказал, что уверен, что у нас у обоих одинаковый скверный характер. Я думаю, что ты тоже на него похож. Мы все трое одинаковые — ты, я и Бен. Он говорит, что на нас и смотреть не на что, и мы такие же противные, как выглядим. Но я не чувствую себя такой противной, какой была раньше, когда еще не знала Малиновку и Дикона». «А ты раньше ненавидела людей?» «Да», — ответила Мэри без всякого стеснения. «Я бы возненавидела и тебя, если бы встретила прежде, чем я познакомилась с Малиновкой и Диконом». Колин протянул свою худую руку и прикоснулся к ней. «Мэри», — сказал он, — «я сказал, что выгоню Дикона, и очень жалею об этом. Мне было просто противно, когда ты сказала, что он как ангел, и я смеялся над тобой, но он действительно похож». «А я и не должна была так говорить», — честно призналась она, — «потому что нос у него такой курносый, и у него огромный рот, а одежда на нем вся в заплатках. И разговаривает он, ой, как смешно он разговаривает по-йоркширски, да и живет он в степи. Если бы был йоркширский ангел, я думаю, что он понимал бы все растения и знал бы, как их выращивать. Он, наверное, ушел бы разговаривать с дикими зверушками, как Дикон, и они бы знали, что он настоящий друг». «Я не буду против того, чтобы Дикон смотрел на меня», — продолжал Колин. «Я хочу его видеть». «Я очень рада этому», — ответила Мэри. «Потому что...» Неожиданно ей пришло на ум, что настал момент рассказать ему. Колин знал, что предстоит услышать что-то новое. «Потому что что?» — закричал он с нетерпением. Мэри была так взволнована, что встала со своего пуфика, подошла к нему и взяла его за обе руки. «Могу ли я тебе доверять? Я доверяю Дикону, потому что птицы доверяют ему. Могу ли я доверять тебе и быть уверенной, не сомневаться?» — с мольбой в голосе спросила она. Лицо ее было таким торжественным, что он ответил почти шепотом. «Да, да. Тогда Дикон придет к тебе завтра утром, и он принесет с собой всех своих зверушек». «Ох, ох!» — радостно закричал Колин. «Но это еще не все!» — продолжала Мэри, почти побледнев от торжественного волнения. «Остальное еще лучше! В саду есть дверь! Она находится под плечом в стене!» Если бы Колин был нормальным, здоровым ребенком, то он, возможно, закричал бы изо всех сил: «Ура! Ура! Ура!» Но он был слабым и истеричным, его глаза становились больше и больше, и он ловил ртом воздух. «Ох!» — «Мэри!» — закричал он, всхлипывая. «Неужели я его увижу? Могу ли я туда попасть? Доживу ли я до того времени, когда войду в него?» Он сжал ее руки и потянул к себе. «Конечно же ты увидишь его!» — возмутилась Мэри. «Конечно же ты доживешь до тех пор, пока войдешь в него! Не говори подобных глупостей!» Спокойствие Мэри и ее естественность привели Колина в чувство, и он начал смеяться над собой. А через несколько минут она опять сидела на своем пуфике и рассказывала ему уже не свои воображения о таинственном саде, а то, что он из себя представлял на самом деле. Боль и усталость Колина были забыты, и он слушал с восхищением. «Сад как раз такой, каким ты себе его представляла», — наконец сказал Колин. «Можно подумать, что ты его уже видела раньше. Я, помнишь, тебе говорил это, когда ты в первый раз мне про него рассказывала?» Минуты две Мэри не решалась признаться, но потом пересилила себя и сказала правду. «Да, я видела его и тогда. Тогда уже была в нем», — сказала она. «Я нашла ключ и вошла в него уже несколько недель назад. Я думала, что тебе нельзя доверять, поэтому боялась говорить об этом с тобой». Глава 19. Наконец-то! Конечно же, на следующее утро, после того, как Колин был в припадке истерики, слуги послали за доктором Кравен. Его всегда вызывали, когда происходило такое. И каждый раз, когда он приходил, то находил мальчика, лежащего на своей кровати, бледным и дрожащим. Жалкий и тихий, обычно в таком же истерическом состоянии, Колин готов был опять разразиться рыданиями. Конечно же, доктор Кравен боялся и с большой неохотой шел на этот осмотр, сознавая всю его трудность. Но в данном случае он не был в поместье Мистлсвайт все утро и явился только после обеда. — Как он? — спросил доктор у мисс Медлок с раздражением в голосе, когда вошел в дом. — Однажды у него все-таки будет излияние крови от таких выходок. У ребенка психический сдвиг на почве истерики и самоугождения. — Но знаете, сэр, — ответила мисс Медлок, — вы не поверите своим глазам, когда увидите его. Это обыкновенная, страшненькая девчонка, испорченная не менее, чем он, просто приручила его. Как она это сделала, словами не объяснить. Господь только знает, ведь у нее и вида никакого, да и голоса-то ее не услышишь. Но она сделала то, что никто из нас не мог. Прошлой ночью она налетела на него, как кошка, топнула ногой и приказала ему замолчать. Она его так напугала, что он замолчал. А сегодня... Нет, лучше войдите, убедитесь сами, сэр. Это просто неправдоподобно. Сцена, которую увидел доктор Кравен, когда вошел в комнату пациента, просто ошеломила его. Когда мисс Медлок открыла дверь, он услышал смех и болтовню. Колин сидел на диване в своем халате довольно прямо и разглядывал картинки в одной из садоводческих книжек. Он разговаривал с девочкой, которую едва ли можно было назвать в этот момент обыкновенной, потому что личико ее просто сияло от удовольствия. «Этих голубых с длинными кончиками у нас очень много», — ораторствовал Колин. «Они называются дельфинами». «Дикон говорит, что это живокость. Она вырастает громадной!» — воскликнула мисс Мэри. «На ней уже колючки!» Тут они увидели доктора Кравен, и оба замолчали. Мэри притихла, а Колин смотрел раздраженно. «Мне сказали, что ты был болен прошлой ночью, мой мальчик!» — проговорил доктор Кравен, слегка нервничая. Он вообще был нервным человеком. «Мне уже лучше, немного лучше!» — ответил Колин совсем как Раджа. — Я выйду на улицу в коляске через день или два, если это возможно. Я хочу на свежий воздух. Доктор Кравен присел возле него, пощупал пульс и с интересом посмотрел на него. — Этот день будет очень теплым, — ответил он. — И ты должен быть очень осторожным, чтобы не устать. — От свежего воздуха я не устану, — ответил молодой раджа. Так как до этого были случаи, когда этот же самый молодой джентльмен в ярости громко вопил, что свежий воздух обязательно принесет ему грипп и убьет его, то неудивительно, что его доктор был растерян и встревожен. — Я думал, что ты не любишь свежий воздух, — сказал он. — Не люблю, когда я один, — ответил раджа. — Но моя двоюродная сестра пойдет со мной. — И, конечно же, няня, — посоветовал доктор Кравин. — Нет, я не хочу няню, — произнес Колин с таким величием, что Мэри невольно вспомнила, как выглядел молодой туземный принц в своих бриллиантах, изумрудах и жемчугах, повсюду украшавшими его и огромными рубинами на маленькой черной руке, которую он водил, отдавая команды своим слугам. Слуги приближались с поклонами, чтобы принять его приказания. «Моя сестра знает, как обо мне позаботиться. Я всегда чувствую себя лучше, когда она со мной. Она мне помогла прошлой ночью, а коляску мою будет вести очень крепкий мальчик, которого я знаю». Доктор Кравин был встревожен. Если этот безжизненный, истеричный мальчишка поправится, то он потеряет всякую возможность на наследство поместья миссис Уайт. Но он все же был добросовестным человеком и совсем не хотел, чтобы мальчик попал в какую-либо опасность. «Он должен быть сильным и уравновешенным мальчиком», — сказал доктор. «И я обязательно должен что-нибудь знать о нем. Кто он? Как его зовут?» «Это Дикон», — неожиданно вступила в разговор Мэри. Она почему-то была уверена, что все, кто знает степь, должны знать и Дикона. И в этом случае она была права. Мэри увидела, как в то же мгновение старое лицо доктора Кравина озарила добрая улыбка. — Ах, Дикон! — сказал он. — Если это Дикон, то ты будешь в абсолютной безопасности. Он крепкий, как степной пони. — И он преданный, — сказала Мэри. — Он самый преданный парень во всем Йоркшире. Она разговаривала с Колином на йоркширском диалекте и забыла совсем, что ее окружают взрослые, так что продолжала в том же тоне. — Это Дикон тебя так научил? — заливаясь смехом, спросил доктор Кравин. — Я учу это так же, как французский, — холодно ответила Мэри. — Это как диалект туземцев в Индии. Умные люди стараются выучить все. Мне это нравится, и Колину тоже. — Ну хорошо, хорошо. Успокаивающе пробормотал доктор. «Если это доставляет вам удовольствие, то это ничего, по крайней мере, никакого вреда не причинит. Принимал ли ты бром вчера вечером, Колин?» «Нет», — ответил Колин. «Я не хотел принимать сначала, а потом Мэри успокоила меня, и я уснул. Она тихонько рассказывала мне о том, как весна прокрадывается в сад». «Это хорошая тема», — сказал доктор Кравин, озадаченный больше, чем когда бы то ни было, и скосил глаза на госпожу Мэри, сидевшую на своем пуфике и молча разглядывающую палас. — Тебе без сомнения лучше, но ты должен помнить... — Я ничего не хочу помнить! — прервал его раджа, появляясь опять. — Когда я лежу один и вспоминаю, то у меня по всему телу появляются боли, и я начинаю думать о таких вещах, от которых мне хочется кричать, потому что я ненавижу их. Если есть в округе доктор, который может заставить тебя забыть, что ты больной, вместо того, чтобы помнить об этом, то я бы хотел, чтобы он был здесь. И он махнул своей тоненькой рукой с таким видом, как будто на ней было одето царское кольцо с печаткой. Моя сестренка заставила меня забыть обо всем, и от этого мне стало лучше. Никогда доктор Кравин не уходил так быстро после приступа, как в этот раз. Обычно он должен был сидеть очень долго и много кое-чего сделать. Сегодня же он не дал ему никакого лекарства, не отдал новых распоряжений и даже не внес никаких несуразных предложений. Когда он спускался вниз, то вид у него был довольно задумчивый. А после того, как в библиотеке он поговорил с мисс Медлок, она почувствовала, что он что-то никак не мог понять. «Итак, сэр, — начала она, — могли бы вы поверить?» «Без сомнений, это новое состояние дела, — проговорил доктор, — и нельзя отрицать, что эта сторона лучше, чем старая». «Я думаю, что Сьюзен Софтбери права», — продолжала мисс Медлок. «Я заходила к ней, когда шла в Свайт вчера, и мы немного поговорили о них. Она мне сказала, знаешь, Сара, может быть, она и не хороший ребенок, и некрасивая, но она все же ребенок, а дети нуждаются друг в друге. Сьюзен, мы ходили в школу вместе». «Она самая лучшая няня, которую я только знаю», — сказал доктор Кравин. «Когда я увидел девчонку в коттедже, я знал, что она пойдет на поправку». Мисс Медлок улыбнулась. Она гордилась Сьюзен. «Она нашла к ней подход, ведь это Сьюзен», — разговорилась мисс Медлок. «Я все утро думала над одним ее выражением, которое она вчера обронила. Она сказала, однажды я наставляла детей после того, как они подрались». И я им сказала, когда я ходила в школу, то преподаватель географии нам рассказывал, что вся земля круглая, как апельсин. Мне не было еще и 10 лет, но я узнала, что весь апельсин никому не принадлежит. Никто не может иметь больше, чем одну дольку, но иногда случается, что и долек на всех не хватает. Никогда ни один из вас не думайте, что весь апельсин принадлежит вам, иначе вы скоро узнаете, что вы ошибаетесь». И узнаете, это не без шишек. То, что дети учатся друг от друга, это не захватывать весь апельсин. Почисти его сначала. Если схватишь весь, то не получишь кусочка, а остальным будет неприятно есть. «Она умная женщина», — сказал доктор Кравин, надевая свое пальто. «Знаете, она так все преподносит», — закончила Медлак, очень довольная. «Иногда я говорю ей, эх, Сьюзен, если ты была бы немножко другой и не говорила бы постоянно о своем Боге, я думаю, что о тебе можно было бы сказать, что ты очень умная». В эту ночь Колин ни разу не проснулся. Когда же утром он открыл глаза, то лежал и улыбался, сам того не замечая. Улыбался, потому что ему было хорошо. На душе было очень приятно. Он повернулся и стал потягиваться. Он почувствовал, как будто тугой ремень, который все время его держал, стал слабеть, и у него появилась свобода. Колин знал, что доктор Кравин сказал бы, что его нервы расслабились и отдохнули. Вместо того, чтобы лежать, уставившись в стену, сожалея о том, что проснулся, его голова была полна планов, которые вчера они составили с Мэри. Он видел картины сада, Дикона и его диких друзей. Так приятно, когда есть о чем думать. Еще не прошло и 10 минут, как он услышал по коридору топот бегущих ног, и в дверях появилась Мэри. В следующую секунду она уже была в комнате, направляясь к его кровати. Вместе с ней ворвался в комнату и порыв свежего воздуха, насыщенный запахом утра. «Ты уже была на улице! Ты уже бегала! Я слышу этот нежный запах листьев!» — закричал он. Мэри бежала, волосы ее растрепались и развивались на ветру, а лицо было таким ярким, и щеки ее просто горели. «Ах, как красиво!» — сказала она, немножко задыхаясь от бега. «Ты никогда не видел такой красоты! Весна пришла! Я думала, что она уже раньше пришла, но нет, именно в это утро она идет, она уже здесь, весна здесь наступила, — Дикон сказал. «Неужели?» — воскликнул Колин, подумав, что он и на самом деле ничего не знает о весне. Сердце его быстро забилось, он поднялся и сел на кровати. «Открой окно! — добавил он со смехом в радостном возбуждении. — Может быть, мы услышим золотые трубы?» Он опять залился смехом, а Мэри уже была возле окна. Она открыла его, и в комнату ворвался целый поток свежего душистого воздуха, насыщенного птичьим пением. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.